Глава 15. Сержант Холланд притормозил рядом с моим гаражом. «Если вы нам понадобитесь по какой-либо причине, то я за вами заеду», — сказал он на прощание. «Пожалуйста, не отлучайтесь из гаража на эти двое суток». «Хорошо, я буду на месте. Даже если меня вызовет какой-нибудь клиент, жена будет знать, где меня найти». Холланд пристально смотрел на меня. «Договорились. Думаю, вы вскоре вновь нам понадобитесь». Сказав это, он уехал. «Очень опрометчиво с вашей стороны, ребята», — сказал я ему вслед. «В следующий раз вы так просто меня не найдете». «Удивительно, что Роусон вообще меня отпустил. У него было более чем достаточно улик, чтобы арестовать меня сразу. Теперь я уже не верил его дружелюбной улыбке. Меня не обманули его извинения, когда он предложил Холланду снять мои отпечатки пальцев. Термос мог обронить один из членов банды, так что в любом случае мы найдем на нем чьи-то отпечатки. Пусть даже это будут отпечатки Мэтса или ваши. Так что... чтобы не терять времени даром, лучше сразу снять ваши отпечатки». Он, казалось, удовлетворился моим объяснением, что я отдал термос Биллу пару недель назад. И все же у меня создалось впечатление, что он играет со мной, как кошка с мышкой. Окончательно я в этом убедился, когда вспомнил, как он выпросил мой коробок спичек и предложил выпить с ним чашку кофе. Все время мне казалось, что здесь что-то не так. А потом меня словно озарило, ведь именно из этого коробка я взял спичку, чтобы соединить разорванные провода в фургоне Билла. Я имел представление о методах научного ведения следствия и знал, что полицейские эксперты быстро установят, что та злополучная спичка взята именно из моего коробка. Я понимал также, что, несмотря на меры предосторожности, предпринятые мной, в фургоне все же могли остаться мои отпечатки пальцев. Был, разумеется, один шанс из тысячи, что я там не наследил, но очень уж мизерный. И если я оставил там хоть один отпечаток, они моментально его обнаружат. Вероятно, дело только за этим, а может и нет. Возможно, полицейские отложили мой арест в надежде, что я выведу их на банду грабителей. Но так или иначе, у меня оставалось в запасе буквально несколько часов. Это меня и беспокоило. О себе я не думал. Плохо было то, что у меня не будет времени обнаружить и отомстить Диксу. Но я обязан его найти, даже если это будет последнее, что я успею совершить в жизни. Я вошел в темный гараж и тут же услышал торопливые шаги Анны. Я понял, что впервые после свадьбы она может мне помешать, если не считать того случая с Глорией. У меня было срочное дело, и его необходимо делать в одиночку. Это было чисто мужское дело. — Как дела, Гарри? — Хуже не бывает. Пройдем наверх. Рука об руку мы пересекли гараж и поднялись в квартиру. Устало опустившись в кресло, я глянул в бледное лицо Анны. «Плохие дела?» Она смотрела на меня так, словно никогда раньше не видела. Я рассказал ей все, ничего не скрыв. Как умер Билл, как глупо я соврал полиции о ремонте машины, о ее хозяине Маннинге, который никогда не существовал в природе, как оставил термос в фургоне, и как Роусон выманил у меня коробок со спичками. «Вот так», — подытожил я. Они сделали вид, что поверили моим словам в том, что я отдал термос Биллу. Но это дало им возможность снять мои отпечатки пальцев. Анна вздохнула. «И ты не мог отказаться?» «Увы. Наверняка я оставил свои отпечатки в фургоне». «Я не хочу огорчать тебя, Анна, но все факты против меня. Очень скоро меня арестуют и предъявят обвинение. Что с нами будет, Гарри? Как ты мог? Не могу поверить, что это происходит с нами. Это уже произошло. Что сделано, то сделано. Виноват один я, а страдаешь ты. Лучше всего... Не спеши. Осталось только одно — пойти в полицию и все рассказать прямо сейчас. Слишком поздно. Ведь произошло убийство. Они моментально арестуют меня. А что будет с тобой? Дикс пригрозил, что расправится с тобой, если я выдам их полиции. И будь уверена, эти мерзавцы выполнят свою угрозу. Они плеснут тебе в лицо серную кислоту. Так что я не могу рассказать правду в полиции. Я не боюсь их. Наше счастье важнее. Ты просто обязан все рассказать полицейским. Они поверят тебе, ведь они пока ничего не знают о деталях ограбления. Но если до всего докопаются сами, то нельзя рассчитывать на их снисходительность. Тебя будут судить вместе со всеми. И все же слишком поздно. Надо было все сказать сразу. Теперь они подумают, что я испугался. Ты обязан это сделать. Анна сжала мою руку. Если ты этого не сделаешь, то это сделаю я. Нет. Что ты намерен предпринять? Ты меня пугаешь? Я хочу исчезнуть на время из поля зрения полиции. Но этого нельзя сделать. Если ты это сделаешь, полиция наверняка подумает, что ты участник ограбления. И потом, они ведь все равно найдут тебя. Полиция всегда отыщет человека, как бы он ни прятался. Нет, Анна, я исчезну. У меня есть дело, которое я обязан закончить в одиночку. Дело? Что за дело? Мужское дело. Мне надо найти Дикса. Анна посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Но это же глупо. Дикса и без тебя отыщет полиция. Зачем тебе вмешиваться в это, если же ты убежишь? Я требую, чтобы ты уехала к матери, Анна. Там ты будешь в безопасности. Дикс не знает, где живет твоя мать. Я требую, чтобы ты немедленно уехала. Но, Гарри, это несерьезно. Ты меня пугаешь. Я не могу оставить тебя одного. Опять натворишь каких-нибудь глупостей. Ты зря тратишь время. Не спорь со мной. Анна заплакала. Умоляю тебя, не делай этого. Я останусь с тобой. Нам нельзя расставаться. Сделай, как я прошу. Я понял, что ее не переубедить. А время между тем истекает. Во всех женщинах заложено в крови упрямство ишака. Если они что-то вдолбили в свою хорошенькую головку, все, для них это истина в первой инстанции. Так уж их создал Бог. Следовало им изменить линию поведения, иначе меня арестуют прежде, чем она кончит рыдать. Окей, дай мне немного подумать. Я поднялся. Мне необходимо побыть одному и все хорошенько обдумать. Дай мне с полчаса. Она с подозрением посмотрела на меня. Зачем ты хочешь найти Дикса? Мне необходимо разрушить его планы. Кроме того, у нас будет тяжелый разговор по поводу смерти Билла. Это надо сделать до суда. Хотя, возможно, ты и права. Дикса надо отдать в руки правосудия. Она все еще колебалась. Хорошо, Гарри, я буду ждать тебя здесь. Будь благоразумен. Я обнял и поцеловал ее. Я все обдумаю, дорогая. Зайдя в кабинет, я вытащил бумажник и пересчитал оставшиеся деньги. 8-фунтовый банкнот, 2 по 10 фунтов и немного мелочи. Я посмотрел чековую книжку. На счету было 52 фунта. Я выписал чек на имя Анны на всю сумму, потом взял лист бумаги и написал. Дорогая Анна, нет времени на долгие объяснения. Я не прощу Диксу смерти Билла. Я найду Дикса и рассчитаюсь с ним сполна. Билл был моим единственным другом. На войне он несколько раз спасал мою жизнь. Он был частью меня самого и убит из-за моего преступного малодушия. То, что произойдет со мной, не суть важно, ведь я предал тебя. Через несколько лет я выйду из тюрьмы, но это будет уже не тот человек, которого ты знаешь. Продай все. У тебя будет около 2000 фунтов. Возвращайся к матери. Эта банда очень опасна. Они могут найти тебя и отомстить. Ради меня и ради твоей жизни постарайся, чтобы они тебя не нашли. Прости меня, если сможешь. Будет лучше, если мы расстанемся прямо сейчас. Я всегда буду тебя любить. У меня есть дело, и я обязан его завершить. И должен сделать это один. Прощай, дорогая Гарри. В конце я сделал приписку. Встречусь с тобой позже, чтобы проститься. Напишу тебе на адрес матери.